Глава 92. Наутро, после моего звонка Тимуру, бабушку перевезли в частную клинику с лучшими хирургами и аппаратурой. И там же она будет проходить реабилитацию. Залесский полностью взял лечение бабули на себя, а я не стала сопротивляться. «Тимур, я верну тебе все до последней копейки», — твердила я ему накануне в трубку. «Брось, Стеф», — лился его голос из динамика, странным образом успокаивая бурю внутри и переключая на себя внимание. «Ты же знаешь, я не возьму». «Так не пойдет». Знала, что только он сможет мне помочь, но в то же время понимала, что это не будет безвозмездно, и ждала условий. «Это крупная сумма, а ты не благотворительный фонд». «Просто позволь мне позаботиться о лечении твоей бабушки и о тебе». «Что ты хочешь взамен, Тимур?» «Думаешь, я выставлю условия?» «Да». «Не собираюсь лгать ни секунды. Не в твоем духе помогать просто так». На том конце трубки повисло недолгое молчание, а затем я услышала, как он шумно втянул воздух. «Что ж, наверное, я заслужил такое отношение к себе, да?» «Скажи, что ты хочешь взамен». «Я не покупаю тебя, мышка, если ты боишься этого. Не думай ни о чем и не переживай о бабушке. Все будет в порядке». А утром, когда я приехала в больницу, был уже организован ее перевод. Евромед кардинально отличается от государственной клиники. И когда меня проводили к бабуле в отдельную палату, оборудованную специальной кроватью, телевизором, холодильником, душевой и всем тем, что необходимо для комфортного пребывания, я поняла, что независимо от того, какой будет расплата, оно того стоит. Бабушку снова осматривают и составляют план лечения. Операция назначена на следующее утро, и у меня на душе наступает покой. Конечно, я все еще волнуюсь о том, как все пройдет и насколько легким будет восстановление, но не думать о том, где достать деньги и как их возвращать, оказывается огромным счастьем. Особенно, когда на кону стоит здоровье близкого человека. А когда я собираюсь домой, оставив бабулю на индивидуальную сиделку, то на ресепшене поликлиники встречаюсь с бывшим. Тимур разговаривает с мужчиной в дорогом костюме. Но стоит ему заметить меня, как он сразу же прощается со своим собеседником. «Привет!» – приближается ко мне. А я стою, не двигаясь, чувствуя лишь, как бешено колотится сердце и горит лицо. «Привет!» – отвечаю сдавленно, сильно разволновавшись от встречи. «Как бабушка?» «Она оптимистично настроена и переживает меньше, чем я». «Это хорошо», — улыбается он, блуждая взглядом по моему лицу. Я рассматриваю его в ответ, подмечая перемены в его внешности с момента нашей последней встречи. Сегодня на его щеках трехдневная щетина. И волосы чуть длиннее, чем той ночью в клубе. И ему идет эта неопрятность. Да, она сразу подчеркивает его внутреннюю сущность плохого парня. «Спасибо», — говорю я, и это единственное, что приходит на ум. Слова кажутся пустыми и незначительными на фоне того, что он для нас делает. Тимур медленно сокращает дистанцию между нами. Его взгляд, тяжелый и изучающий, заставляет меня почувствовать себя под увеличительным стеклом. Я вижу в его глазах непривычную насмешку или холодность, а что-то другое, что-то глубокое и неуловимое. «Не за что». Он произносит это тихо, почти шепотом, и его голос, такой знакомый, но в то же время чужой, отзывается странным эхом в моей опустошенной душе. Мы стоим посреди светлого холла дорогой клиники, и вокруг нас кипит жизнь. Но для меня мир сужается до одного человека. До мужчины, которого, кажется, я так и не узнала полностью. И он снова открывается для меня с новых сторон. Впрочем, если Мирон, с которым я провела год, оказался совершенно не тем, кем я его считала, то что может раскрыть в человеке всего пара месяцев знакомства? Давай съездим к нотариусу, и я напишу расписку. Как только устроюсь на дополнительную работу, буду возвращать тебе долг частями, потому что иначе... Стефа... Он мягко, но твердо перебивает меня. Хватит, забудь. Деньги для меня не имеют значения. Имеет значение только то, что с тобой все в порядке. От его слов по коже бегут мурашки. «Это неправильно. Так не должно быть. Он не должен быть таким... заботливым. Это ломает все мои защитные механизмы, все стены, что я так тщательно выстраивала годами». «Почему?» — срывается с моих губ вопрос, который терзал меня ночью сильнее, чем измена мира. «Зачем тебе это?» Тимур замирает на мгновение. Его взгляд становится еще серьезнее. Он проводит рукой по коротко стриженным волосам. И в этом жесте читается усталость и какая-то внутренняя борьба. «Потому что я не смог бы спокойно спать, зная, что ты в беде». Он делает шаг ко мне, вторгаясь в мое личное пространство, но я не двигаюсь. Парадокс. Я бежала от него так долго, а сейчас прикована к месту. Я знаю, что не заслужил твоего доверия, как и то, что одно мое слово ничего не стоит. И я не прошу тебя забыть все, что было. Я просто хочу, чтобы ты позволила мне быть рядом сейчас. Только сейчас. Его пальцы осторожно касаются моей ладони, и от этого прикосновения по всему телу разливается предательское тепло. Я должна отдернуть руку и оттолкнуть его. Но во мне нет сил ни на что. Только опустошение после переживаний за бабушку и той уродливой сцены с Мироном. Потому что ночью мне казалось, что весь мир против меня, а сейчас я чувствую поддержку. Глаза наполняются жгучими слезами. Я отчаянно моргаю, пытаясь их сдержать, но одна упрямая капля все же вырывается и скатывается по щеке. «Эй, нет!» — голос сводного становится все тише, почти ласковым. «Не плачь. Все будет хорошо». Он нежно гладит большим пальцем тыльную сторону моей ладони. Его ласка обжигает и одновременно утешает. Меня пугает то, что я не сопротивляюсь. Это прикосновение того самого парня, в которого я была так безумно влюблена, и того самого монстра, что разбил мне сердце. Я зажмуриваюсь, теряясь в этом противоречии. Я не знаю, как мне ко всему этому относиться, Тимур. Я не знаю, кто ты сейчас и как тебе доверять. Он не отвечает. Вместо этого его руки мягко ложатся мне на плечи, а затем он медленно, давая мне время оттолкнуть его, притягивает меня к себе. Я упираюсь лбом в его грудь. От него пахнет дорогим парфюмом, свежестью геля для душа и чем-то неуловимо родным. Никто ничего от тебя не требует, Стефа. Просто дыши. И я закрываю глаза и позволяю себе эту минуту слабости. Минуту, когда я не должна быть сильной, позволяя другому человеку взять ответственность на себя. Это так непривычно и так желанно. Мы стоим так, словно времени не существует. Шум холла превращается в отдаленный гул. А потом его телефон издает резкую вибрацию, и магия рушится. Тимур нехотя отпускает меня, но его взгляд не отрывается от моего лица. Он заглядывает в экран и с легким раздражением читает сообщение. «Мне нужно ехать», — говорит он с сожалением. «У тебя есть мой номер. Если что-то пойдет не так, если понадобится буквально что угодно, звони. В любое время суток. Договорились?» Я просто киваю, все еще не в силах вымолвить ни слова. Он смотрит на меня секунду, как будто хочет что-то сказать, но потом еще раз касается моей руки и разворачивается. Я смотрю ему вслед, на то, как его высокая фигура покидает клинику, зная, что это наша не последняя встреча.